Талмуд, первого послания Петра, третья глава. И я зачитаю первые 7 стихов, у кого есть Библия, следите, пожалуйста, по тексту. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро, не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Аминь». Итак, текст, в принципе, очень знаком для, по крайней мере, для нашей общины. И почему написано «так же и вы, жены»? В предыдущей главе мы с вами говорили об отношении человека к светским властям и об отношении рабов к своим господам. Поскольку сегодня мы говорили, да, условия изменились и другие, в принципе, сегодня уместно говорить об отношениях между рабочим и работодателем, то точно так же, как мы должны повиноваться властям, да, то есть, например, мы же переходим на зеленый свет дорогу, почему? Оштрафуют, если будем переходить на красный, так? Мы подвергаем опасности свою жизнь и жизнь другого человека. Мы платим налоги, арнону, платежи свои, то есть мы повинуемся светским властям, мы делаем то, что нам предписано, да, и никто не идет и не устраивает пикеты, не возмущается, что мы не будем платить. Иногда люди хотят платить меньше, но все равно они понимают, что что-то они должны заплатить, правильно? В любой другой области точно так же. То точно так же, как мы люди все должны повиноваться светским властям, точно так же, как рабы должны повиноваться к своим господам, причем там в тексте написано «из любви к Богу», да? Точно так же и жены, это апостол переходит уже на уровень семейный или домашний такой, от социального к более личной территории он переходит. Он говорит «так же и вы». Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, были приобретаемыми для Бога жизнью вот этих жен. Дело в том, что это можно закрыть. Дело в том, что как только текст мы зачитали, все, выключаем проектор. Здесь не написано, что если женщина будет покорна, ее муж обязательно покается. Поймите, здесь нету в этом тексте такого обещания. Но, если жена хочет, чтобы муж действительно покаялся, шансы очень сильно возрастают, если она выбирает вот такую линию поведения. Я думаю, у многих сестер возникнет масса вопросов и несогласия. Потому что вот ее муж, вот про него здесь не написано. Вот у нее именно такая ситуация, которую здесь не написали. В принципе, тогда все правильно, но вот лично у меня, вы же не знаете, что у меня происходит. Понимаете? Проблема в том, что человек, когда читает Священное Писание, он думает, что это не для него написано. Что его ситуацию Господь не предусмотрел. Но я много раз говорил, когда люди создают семью, вы живете с тем, за кого вы вышли замуж, сестры. Вы не живете с кем-то другим. Поэтому Те, кто еще не успели выйти замуж, сестры, 100 миллионов 10 раз подумайте, прежде чем сделать этот шаг. Всегда нужно подходить к браку очень серьезно и очень обдуманно. И когда мне человек говорит, нет, а когда я выходила замуж, он таким не был, то это чистая воды ложь. Он был такой. Он именно такой и был. Вы понимаете, когда человек, например, пьет, он всегда пьет. У него есть тяга к алкоголю, и это видно с 8 класса. Так или нет? Или я ошибаюсь? 100% видно. И когда он любит выпить в 15 или 17 лет, то чего вы ожидаете в 30, у меня вопрос? Что он умрет к этому времени уже от алкоголя? Вы выйдете замуж за другого, который тоже будет пить. Это пример. Конечно, не все пьющие. С человеком нужно провести какое-то время. И если ты не знаешь, какое он, значит, еще надо время, еще надо время, еще надо время. Бывают браки, когда они сразу складываются. И такое бывает. Но у каждого лично есть своя, как бы, ну, свой путь, вот так я скажу, свой путь. Женщина, она говорит, вот если бы мой муж был бы благословенный такой брат, он бы служитель был бы там, или пастырь, или диакон, вот я бы ему тогда повиновалась. Я вам хочу сказать, ничего похожего бы не было. Она поэтому и не жена пастыря, потому что не может повиноваться. Хотите верьте, хотите нет. Я своими глазами видел, когда пастырь просто закрывал служение, потому что он не может справиться с женой. Не повинуется. Делает то, что хочет. Все. Вот он начал пасторское служение, прошло какое-то время, и все. И нет ни общины, ни служения. И люди, ну, все, нет. Почему? Потому что человек все свои силы тратит на войну с женой. Духовная война у него дома происходит. Пастырь, служитель, диакон, епископ, он должен тратить свои силы не на войну с женой, а на войну с внешними врагами. А жена ему в этом должна помогать. Раны перевязывать, промывать эти раны. Ухаживать за ним. Поставила на ноги, он не стоит, она его поддерживает и говорит, давай тебе туда. И все, он идет, делает все это. Потому что он чувствует, что его сзади кто-то поддерживает. И есть у него подпорка хорошая. Когда женщина хочет сама быть впереди на лихом коне, мое понимание, что это вопрос, во-первых, это продукт нашего времени, это продукт эмансипации. На Востоке вообще никогда это не практиковалось, а практиковалось всегда в других народах, то есть не внутри Израиля. Я могу привести очень хороший пример библейский, когда израильский царь женился на принцессе Сидонской, звали этого царя Ахав, а жену, которую он взял за себя, она была вот из язычников, оттуда, звали ее Иезавель. И был полный развал в его государстве из-за нее. А он был у нее под каблуком. Братья, послушайте внимательно. Сестры всегда возьмут свою власть в руки, если вы будете вести себя пассивно, если вы будете похожи на какое-то аморфное такое тело. Женщина чувствует себя хорошо рядом с настоящим мужчиной, с человеком, который принимает решения, который может принести домой что-то, я имею в виду хлеб, там, продукты, да, овощи и так далее. Никогда нельзя требовать от мужчины больше, чем он может. То есть, если ты выходишь замуж за слесаря, не жди, что он тебе принесет зарплату работника хай-тека. Тебе тогда надо было выходить замуж за работника хай-тека. Но если ты любишь этого человека, ты должна быть готова разделить с ним его судьбу, его путь. И быть довольна тем, что он приносит в дом. Потому что если брат честно трудится, зарабатывает там он 4 тысячи, 5 тысяч, 3,5 даже. Я не знаю, есть сегодня такие зарплаты? На полное время, по-моему, нету. Потому что сегодня минимум это 25 шекелей в час. 22, 23, 12. Ничего подобного. 24 с копейки. Нет, 23, 12. Месяц, самый простой месяц, 8-часовой, это 200 часов. Кто из вас работает 186 часов? Поднимите руку. Счастливые люди, слава Богу. Значит, у вас зарплата 4 тысячи и налоги вы не платите. Слава Богу. А те, кто зарабатывают чуть-чуть больше, платят налоги. И примерно это выходит то же самое. Но каждый человек старается взять часы или как-то компенсировать. Если здоровье не позволяет, да, пускай мужчина приносит домой там 3 800-4 тысячи. Живите на эти деньги. Помогали ему чем-то, да? Правильно планируй семейный бюджет. Не покупай дорогие вещи. Не покупай дорогие продукты. Не покупай в магазине готовый салат, который стоит 60 шекелей килограмм. Купи овощи, и пусть у тебя этот салат будет стоить 5 шекелей килограмм. Когда ты их порежешь и сделаешь там все. 7 шекелей килограмм. Правильно делайте все. Не покупайте с новой коллекции ничего. Если у вас не хватает денег, не покупайте новую коллекцию. Купите почти новую коллекцию со скидкой 80%. А еще тогда и 90% есть. Потому что ты все равно ее будешь носить несколько лет, эту одежду. Думайте просто, что для вас важнее. Погоня за вот этим всем феерическим, да? Или в мир внутри дома, внутри семьи. Точно так же, любой мужчина, знаете, очень немного нужно мужчине, очень мало. Все, что нужно, он пришел с работы, чтобы его покормили, погладили ему спину, если спина болит. Или там пожалели его чуть-чуть. И все. Вот тебе проси, что хочешь. Повиноваться мужу, это значит прожить с ним жизнь такую, которую он выбрал. Поймите. Мы говорим о том, что мы верующие люди. Мы говорим о том, что мы посвященные Богу сосуды. И если муж посвятил себя Богу, сестра должна быть благодарна этому. Но если муж не посвятил себя Богу, он неверующий, да, случилось так, что ты уверовала, а он нет, то здесь написано, что не надо ему читать морали дома, не надо его там песочить, не надо ему говорить, а тут у нас братья в церкви, не такие, как ты. Вот они духовные. А ты... И она его как бы тюкает, тюкает, тюкает. И что, он придет потом в общину, этот брат? По Адаму я имею в виду брат. Не придет. Потому что он думает, там все такие, там меня вообще затюкают. Так что, вообще ничего ему не говорить. Здесь так написано. Жизнью своей, без слова, молча. Смотрите, как, это же не я написал, я только комментирую. Без слов приобретаемы были. Можно ли приобрести мужчину без слов? Конечно, можно. Раз тут написано, можно. Если он увидит в твоей жизни перемены. Написано, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие, то есть вашу жизнь. Жизнь этой сестры должна измениться, если она стала сестрой. Если раньше, например, эта сестра наварила там еды, а он это не любит, она ему говорит, ну то, что есть, то и ешь. Третий сезон. Выготавливать здесь буду. То если сестра уже уверовала, то она должна измениться в этом смысле и сказать, что тебе приготовить, дорогой? Не знаю. Он пока не привык еще, что ему спрашивали. Ну вот что ты любишь, что ты в детстве любил, что тебе мама твоя готовила, какое твое любимое блюдо. Приготовьте ему это. Подайте на стол, поставьте тарелку, положите салфетку, на салфетку прибор. Вот пришел он с работы, да, вы ему все это сделаете. Если он на работе душ принял, скажите, не везде там, да, есть на месте, а есть когда дома. А ты садись, сиди, ничего не делай. Да? Пусть он сидит. И вы ему подайте, покормите его. Может соус, может это, может то. Дайте ему почувствовать, что он какое-то внимание получает дома. Он в жизни никогда не захочет кушать потом в другом месте. Потому что тут важно именно отношение само. Нужно измениться в тех сферах жизни, в которых до этого не получалось у вас. Достигнуть вот какого-то мира со своим супругом. Через это он увидит, что в вашей жизни появился Бог. Через это он увидит, что вы меняетесь, что вы действительно верующая сестра теперь. Понимаете, когда приходит с работы мужчина, а жена вместо того, чтобы ему уделить внимание, начинает из него сатану изгонять, он еще порог не переступил, а она уже ему говорит, во имя Иисуса пошел вон. То какое ждать можно отношение потом? Она ему объясняет, что это же в духе, это что? Он не понимает этой терминологии пока. Он не знает, о чем идет речь. Все, что тут написано, понимаете, здесь написано о любви. Все, чего нам не хватает, это любви. Когда человек чувствует к себе повышенное внимание, он хочет быть рядом с этим человеком всегда. Поэтому в дома, в семьях, когда мы находимся, да, мы должны повышенное внимание уделять именно своей половинке, чтобы удовлетворить запрос, который есть у каждого из нас. Общение, вместе время проводить. Мне очень нравится это место, знаете почему? Потому что тут написано точно то, что сегодня не делается. Люди говорят, да, конечно, Священное Писание, это важно. И выходят за порог собрания и делают так же, как и всегда. Не меняются в этом смысле. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. То, что у меня обычно спрашивают, так что мне теперь мешок одеть на себя? Ну, можешь его приталить еще. И пришить еще один мешок, потому что если ты оденешь на себя мешок, это мини получится. Два мешка надо одевать. Один. И еще один пришить надо, чтобы ноги закрытые были. Поэтому не мешок, а два мешка, я отвечаю. Сегодня очень модна такая одежда, кстати. Порванные вещи продают. Такого никогда не было. И берут за это дороже, чем за новые. Вот. У меня, кстати, уже неплохая коллекция. После сварки, вот рубашки, джинсы. Просто сейчас только в хлорке чуть-чуть травануть и все. Ультрамодное. такие мелкие дырочки разного размера ни одна фирма не сделает. Причем я смело могу говорить, что это ручная работа. Обычно сестры думают, что братья обращают внимание на внешний вид. Конечно, обращают. Никто не захочет жить с неопрятной женщиной. 100%. Но посмотрите, что тут написано. Тут не написано, что женщина не должна за собой следить. Здесь написано о том, что излишества, которые не каждый может себе позволить, не нужно к этому стремиться. Сколько стоит хорошая, дорогая прическа в Израиле, сестры? 250. Я не слышал. 250. 250, то больше. 400. 250, мама, это если тебе сделают. Я не дам. С того, что у тебя есть, модную. 400, 500, 800 шекелей. И любая, в принципе, женщина может сказать своему мужу, который 3800 приносит домой, что ты за мужик, если я не могу даже раз в месяц прическу позволить нормально сделать. Может. Апостол говорит, послушайте, сестры, все должно быть опрятно, чисто, постирано. Естественно это, естественно. Но излишества не нужны. Я вам скажу, когда сестра хочет выйти замуж за духовного брата, да, то она не должна рассчитывать на прическу, которую он ей будет оплачивать там, за 800 шекелей. Потому что настоящие служители Божьи, так я верю, они живут скромно. Я это вижу вот на протяжении всей истории, но не в последнее время. В последнее время почему-то считается, что если ты миллионер, тогда ты успешный пастырь. Полный бред. По моему пониманию. Ты за счет других людей копишь деньги, покупаешь дорогие вещи, купаешься в роскоши. Что это такое? Люди жертвуют там кто доллар, кто три, кто пять. А он миллионер. Самолеты свои. Ерунда какая-то. То, что ценно в глазах Бога, всегда будет ценно в глазах верующего брата. В глазах Бога ценно, когда женщина в основном молчит. Здесь так написано. Но что кажется, в 2013 году, да? Сегодня сестру я попробую остановить. А как включится? Только в туалет надо попроситься, чтобы как-то вот сказать, извините, мне надо в туалет. Я уже изобретаю, уже все могу иногда. Ну как бы не скажет, не ходи. То есть не золотые уборы, не нарядность в одежде. Дело в том, что мы тоже должны понимать, когда 2000 лет назад вот писалось это все, да, ведь по одежде даже было видно, какого сословия человека. Всегда так. Если дарилось что-то, да, даже те люди, вот, ну, мы с вами, я думаю, мы в принципе живем на одном уровне, да, примерно. Чуть лучше, чуть хуже кто-то, чуть больше, меньше. Но в принципе, но у всех есть, у сестер там, да, вот, ну, золотые кольца какие-то, украшения и так далее. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Но есть. И вопрос не в том, что это не надо одевать. Одевайте. Одевайте. У нас, допустим, вот, как у нас, ну, я немного своей жене там покупал. Уже когда 25 лет мы прожили, я ей цепочку купил. Да, на день рождения, золотую. А тогда этого вот мама моя, Ира родит ребенка, да, мама ей там раз сережки подарит, опять же свои отдает. Потом, сейчас я вспомнил, как я, сколько лет мне было тогда, вот это. В школе я учился, я взял маме на все золото, у нее там, знаете, коробка. взял так в руку, говорю, ого, сколько моей жене достанется. Оно ей досталось. Пророческое слово, видите, было. Мама постепенно все ей передарила. То есть все равно есть, что-то есть. Но это не должно быть цель жизни. Вышло что-то новое, теперь модно, а теперь это. Потому что, в принципе, вот украшения, мне кажется, они должны как-то отражать какие-то события в жизни сестры. Действительно, вот родила ребенка, там можно что-то сделать. Какую-то дату вместе прожили, тоже что-то можно. Но, опять же, вот, все это должно быть в пределах вашего бюджета. В пределах вашего бюджета. С одеждой тоже сегодня нет проблем, потому что мы живем во время, когда ширпотреб есть. То есть товары широкого потребления выпускаются. Они достаточно доступные для нас. Поэтому, в принципе, все выглядят нарядно и хорошо. Но обратить внимание нужно на то, что не это делает сестру привлекательной, а ее внутренний мир, ее внутреннее состояние. Написано «сокровенный сердце человек в нетленной красоте». Обратите внимание, кроткого и молчаливого духа. Что драгоценно перед Богом? Четвертый стих – это просто бриллиант, золотое правило, на мой взгляд. Потому что это то, чего не хватает современным женщинам. Быть кроткими и молчаливыми. Сегодня женщина, она обязательно должна быть бизнес-вумен, как минимум. Она обязательно должна быть, штангу поднимать, там, не знаю, рельсы какие-то, самолетом управлять, что-нибудь такое, с пулемета стрелять. Никак не меньше. Понимаете, это же все вызвано чем? Что женщина пытается доказать миру, что она такая же, как мужчина. А это бунт против Бога. Она не такая, как мужчина. Женщина, она слабее. Это слабый пол. И у женщины есть своя функция, свое предназначение. Она для этого создана Богом, чтобы быть матерью, чтобы быть женой, чтобы быть помощницей. Аминь. Чтобы создавать дома уют. Не муж должен это создавать, а жена. Муж должен приносить то, из чего она будет создавать уют. Совместный труд нужен здесь. Потому что, понимаете, это для сестер очень важно. Мне не важно, из какой тарелки я ем. Мне важно, чтобы она чистая была. И большая. Все. Самое главное, большая. Но это не то, о чем вы подумали. Немного кушать, чтобы было в этой тарелке. А тарелка, чтобы была большая, чтобы места мне было, где развернуться там, где салат, где горячее, чтобы не смешивалось. Так я люблю кушать. Люблю большая, чтобы тарелка была. Ножом, чтобы порезать свободно, можно подвинуть было кусок. Если есть косточка какая-то, отложить ее, чтобы мне это не было все в этом блюдце, все это бух выпало, ой, неудобно там раз. Ты себя неловко чувствуешь всегда. Развернуться некогда. Для сестер очень важно, каемочка какого цвета там, то, дизайн. Я недавно, да, недавно, год назад, все, Мира, купи мне вот обязательно, чтобы чашечка была для кофе белая, белое блюдечко. Я не понимаю до сих пор, почему нельзя пить и забыть обыкновенное там прозрачного. Я люблю стаканчик граненый просто. Вкус не тот. И все, мы пошли, и я обязательно я и купил, короче, набор. Не только для нее, для гостей, чтобы все одинаково. Хорошо. Мне это с трудом дается, но я делаю над собой усилия. И я сказал, мне в этой чашке не давай кофе. Потому что я не хочу. Мы по-разному видим, мы по-разному понимаем. Понимаете, да? Но я понимаю, что ей тоже нужно какое-то пространство. Это то уже, о чем дальше будет написано, что как с немощными сосудами обращаться надо, с сестрами, с женами. Как со наследницами вечной жизни. И оказывать им честь. Понимаете, что такое оказывать честь? Но я сейчас это прокомментирую. Вот здесь очень важный пример дан нам. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. У Сары было много, наверное, украшений. Это Восток, Авраам был достаточно богатым человеком. И у нее не было ни в чем недостатка. Но Писание не говорит нам вообще о том, во что одевалась Сара, и какая на ней была украшения золотые. Писание показывает нам, что красота ее была внутренней. Она и снаружи была очень красивая, Библия об этом говорит. Но, вы понимаете, никто не захочет жить с очень красивой, но очень вредной женой. Зачем она нужна? Очень неполезное существо дома появится, которая выпьет всю кровь, потратит все деньги, поссорит вас со всеми друзьями и скажет, что все это мало. И это не полный список. Красота – это первое, на что обращает внимание мужчина. И очень многие совершают ошибку, создавая семью, вот, опираясь только на внешние данные, да, не понимая того, что жить ему придется с характером, а не с телом. И очень часто именно по этой причине распадаются семьи. Потому что не разглядел характер. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. То есть жена все время говорила мужу, господин мой. Что тебе приготовить? Меня знаете, что поражает? Нравится мне это. В 18 главе в книге Бытия написано, когда три мужа пришли, вот, то Авраам пошел в Саре и говорит, быстро замеси три саты муки. Современная жена сказала бы, ты мне еще будешь указывать, какое количество муки мне замешивать, сама знаю. Три саты это много, хватит одной. Потому что одна сата это 13 литров. 40 литров муки она должна была замесить. Это мешок. А что вы удивляетесь? Мука по 25 килограмм мешок. Не видели никогда? Но там было больше. 40 литров. Ефа, одна ефа, это 40 литров объем. Понятно? В одной ефе 3 саты. В одной ефе 3 саты. Сколько будет в 40-литровой банке? Килограмм? Не меньше 30, я думаю, муки туда войдет. Даже больше, вот сестра-мама подсказывает. 32. И вот Авраам приходит и говорит, быстро замеси 32 килограмма муки. И Сара идет и это делает. Просто поразмышляйте над текстом. Она ему не говорила, мама сидит, не может успокоиться. Зачем так много? Потому что тебя зовут Лариса, а ее звали Сара. И Библия говорит, если вы ее дети, делайте то же самое. Повиновение, послушайте все внимательно, и братья, и сестры, это не тогда, когда ты делаешь то, что тебе хочется, или то, чем ты согласен. Тебе муж говорит, замеси сейчас. 32 килограмма муки, ко мне три друга пришли. Послушание будет, когда она пойдет за месяц и станет печь хлеб по-быстрому. Вот это послушание. Если она спросит, а зачем так много, это уже не послушание. И теперь тогда Аврааму надо доказывать, спорить. заставить ее. Сейчас теперь после этого ни у кого же настроения нет. Какие гости уже. Когда поругались из этой муки. Вы понимаете, чуть-чуть только несогласие, конфликт. Так или нет? Все. А Сара была не такая. Она не экономила на муке. На остальных продуктах тоже. Он взял хлеба много. Быка зарезали. Пока его там готовили, он быстренько поставил молоко, масло на стол. Наверное, сыр, творог, всегда это было, когда есть стада большие. А потом уже, когда приготовилось мясо, ели мясо. Ну, во-первых, возьмите живого быка и начните его готовить. Или дайте кому-то. В это время садитесь, ешьте молочное. Но если сегодня вы скажете, допустим, йеменский еврей, он может выпить стакан молока и потом кушать мясо сразу. Потому что у них кашрут не предписывает, чтобы проходило там 6 часов или 12, или 8. Понимаете? Молоко, как только попадает в желудок, оно сразу там сворачивается и становится творогом. Оно уже не молоко, а кисломолочное. А вот если вы поели мясо, а наверх налили свежее молоко в желудок, вот это уже проблема, будет плохо. А наоборот, нормально. Но дело в том, что мы сейчас не можем разбирать вопросы кашрута, это не по теме просто. Но вы понимаете, послушание Сары было в том, что Авраам ей сказал делать то, что в принципе не было территорией Авраама в доме их. Вот моя жена, когда готовит, мне обязательно надо поднять, пойти крышку и посмотреть, что там в кастрюле есть. Обязательно. Я не знаю почему, но вот я себя давно уже заметил за собой. И еще спросить, посолила или нет. Посолила, не переживай. Я переживаю. Я потом понял, почему я должен знать все, что там происходит. В том числе и в кастрюле тоже. Больше всего удивляет то, что это не было территорией Авраама. Это не его дело, как бы. Но он говорит ей, сделай так. Сара идет и делает. Никакого скандала, никакого ругания. Все тихо, мирно, хорошо. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Это сестрам относится. Данный стих. Для того, чтобы быть детьми Авраама по духу, верующими, сестрам нужно еще быть детьми Сары. Что такое быть детьми? Это значит полностью отражать характер, отражать ее дух. Вот ее как бы жизнь. Понимаете? Авраам очень сильно любил Сару. Так или нет? Библия вот об этом говорит. Вы когда-нибудь задумывались, почему? Он в то время мог иметь наложниц, кого захочет. Все это было законно. А его тянуло к Саре. Почему? Любовь — это общее слово. Сестры, это для вас информация. Мужчину привлекают не только физические данные, поймите это. Библия об этом вот говорит. Мужчине нравится, когда жена послушная, когда она повиновенная. Он тогда может сделать в 100 раз больше. У него крылья вырастают. Когда его жена бьет сковородкой по голове все время, он себя чувствует никем. И она замужем за никем тогда. Если вы хотите, чтобы ваш муж был служитель, будьте слугой ему. чтобы он где-то это научился чему-то, как-то увидел это. Мы будем с вами изучать и другие тексты. Мы должны вообще все служить друг другу дома, вот в семьях. Служить. Никогда не пытайтесь дома брать власть в свои руки. Конечно, вы должны говорить, вы должны советовать что-то. То есть должно быть партнерство. Должно быть партнерство. Но каждая сестра должна помнить, что решающее слово в доме принадлежит мужчине, брату. Почему? Потому что Бог так сказал. Мужчина не захватывал силой власти в семье. Ему предписано это Библией с самого начала. Семья всегда будет расцветать, и она будет благословенная, когда соблюдается божественный порядок. Если этот порядок не соблюдается, эта семья никогда не будет благословенной. Никогда. Даже если будет дом, полная чаша. В притчах написано, что лучше дома, чтобы было на столе овощи, зелень там сказано, чем полный дом заколотого мяса и при этом ссора постоянная вот с женой. Сварливая жена, как капель в весенний день. То есть капает на мозги. Или кушает их ложечкой. Медленно. Библия все время об этом говорит. Характер женщины, он не должен быть таким, каким представляет его сегодня нам современное общество. Независимая. Незамужняя. Бездетная. Или, наоборот, детей родили, потом мужа. Чик. Не бывает плохих мужей. И не бывает плохих жен. Люди сами создают семьи. Они сами выбирают себе партнера. А вдруг потом он становится ненужным. Почему? Вопрос. Что случилось? Когда женились, говорили... И в радости, и в печали, и в здравии, и в болезни, и в богатстве, и в бедности. Так или нет? Конечно так. Даже в Советском Союзе так говорили. А что потом случается? Не такой. Не такой, как кто? Как вот тот вот епископ. Знаете, я вам скажу... Вот сейчас я вспомнил хороший пример очень. Был такой фильм, он и сейчас есть. «Москва слезам не верит». Вот там одна подруга, другой говорит, если хочешь быть замужем за генералом, выходить надо за лейтенанта. Это правда. Все хотят сразу в дамки. А разделить судьбу никто не хочет. Мы вот так тоже сегодня, знаете, когда приезжаем, вот мы в Калуге были недавно, я же вижу это, как бы. Сестры, как я приехал там пастырь из Израиля, там. И я говорю, что никто не захотел бы, наверное, со мной жить, когда я был не пастырь, а когда я был наркоман. А моя жена со мной жила и все это выдержала 7 лет и не упрекала меня даже. А сейчас награду имеет от Господа. Ей больше, чем другим положено, я верю. Я тогда еще неверующим был, когда, да? Я говорил, что тебе надо памятник при жизни поставить в городе, где ты родилась. Вот за то, что она со мной жила. И было все нормально. Это непросто. Но эти библейские истины работают даже в жизнях людей, которые еще пока не пришли к Богу и не знают Его. А потом это становится уже как-то очевидно. Сестры всегда хотят как бы руководить, быть главенствующими, быть еще как-то. Не понимая того, что они не созданы Богом просто для этого. И когда говорят, ну как же, у меня же есть к этому и все есть. Но рядом с тобой есть и братья такие же. А воспитывать детей кто будет? Мы с вами будем еще изучать. А что надо делать сестрам? Я вам скажу, для сестер намного больше работы в общинах, чем для братьев, например. Но все хотят быть на других каких-то ролях почему-то. Когда человек что-то создает, есть определенная цель. Правда ведь? Например, гвоздь. Вот для чего гвоздь? Чтобы его забить в дерево и соединить два куска вместе. Правильно? Но если вы возьмете этот гвоздь и захотите этим гвоздем чертить по металлу, ничего не выйдет. Он не создан для этого. Он слишком мягкий. Для этого вам нужна чертилка, которая делается либо с победитовым, либо с алмазным, а лучше всего... Вот мы делали себе чертилки на заводе из вольфрама. Мы ее заточили один раз и по металлу чертишь. Много лет. Твердость другая. И все видно хорошо. Точно так же и здесь. Функционально предназначение другое. Вы знаете, что мужчины отличаются от женщин? Слава Богу. Я знаю, что вы это знаете. У нас вот пишут, я знаю, эти занятия. Поэтому я еще раз просто повторюсь. У женщины отсутствует один орган, который есть только у мужчины. Называется он Адамово яблоко. Кадык. По-разному устроены. И вот это отличает. Не только это. Но, понимаете, если у женщины брать там, допустим, у нас органы, они как бы подходят, они дублируют, дополняют друг друга, там детородные, например, да, и у мужчины есть, и у женщины. Внутренние секреции и у мужчины, и у женщины. Гормоны вырабатывают у женщин, женские, там, а у мужчины точно такие же есть, тоже гормон вырабатывают. Но КДК нету, отсутствует. Дальше потом, вот мы будем с вами изучать, почему Павел, допустим, тоже акцентирует свое внимание, что у мужчины приоритет находится. Он открыто и прямо говорит, потому что не Адам согрешил первый, не Адам, но Ева была прельщена. То есть, если сестрам отдать инициативу, снова начнет происходить то, что было в Эдемском саду. Накормят нас с вами, братья, яблочками, да, райскими. Результаты мы знаем, какие от этого. Если мужчина будет вести, то он приведет к Богу, он приведет в нужное место. И я вам скажу, почему так написано. В самом начале... Когда мужчина сделал то, что сказала жена, посмотрите, какие последствия произошли сегодня. Если же наоборот будет происходить, тогда Бог может действовать на этой территории. И будет благословлять и мужчин, и женщин. Я вообще не понимаю, какой смысл в этом доказывать всем, что ты есть не тот, кем тебя создал Господь. Для чего это делать? Мужчины притворяются, что они женщины. Это же все дьявол делает в этом мире. Одеваются как женщины. Ведут себя как женщины. Это мерзость, это неприятно. Даже видеть. Но Бог говорит в Писании, это мерзость перед Богом. Женщины точно так же. Пытаются делать то, что должен делать мужчина. Теперь про нас, братья. Также и вы, мужья, обращайтесь с женами благоразумно, как с немощным сосудом, оказывая им честь, то есть уважение, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Я не знаю, как другие, но если вот не в мире ты с женой, ты помолиться-то не можешь даже нормально. Как будто стена вырастает между тобой и небом. Как только ты примирился, как только все ты уладил, все, молитва идет нормально. Я сегодня не успеваю просто коснуться параллельных текстов к Ефесянам, других посланиях. Коринфянам Павел пишет в первом послании. Вот о мужчинах и о женщинах. Но когда мы с вами туда дойдем, мы просто их пройдем по плану. И это хорошо, потому что это еще раз будет нам еще раз напоминать о том, какие функции кто должен выполнять в семье. Для нас вот предписано просто быть нежными со своими женами, внимательными, уделять им время, уважать. То есть женщина должна чувствовать уважение, что она личность, что ее ценят дома. Это очень важный момент. Это то, что должны сделать братья. На самом деле, очень часто дьявол создает такой, знаете, замкнутый круг. Жена не хочет повиноваться мужу, потому что он, и там целый список, какой, не такой, а муж, потому что она не повинуется, поэтому он пытается эту власть как бы вернуть дома. И получается, люди живут в постоянном конфликте. И дьявол тут как тут подсказывает выход. Что делать? Дьявол говорит, разводись. Он, надо тебе другой. Или другая. Давай. Надо лучше. Надо такой, чтобы такой. Вы понимаете, мы все с вами очень сложный комплекс характеров. И когда мы уверовали, то, что нам да, нужно, это работать над своим характером, а не искать другого партнера. Раз ты создал с ним семью, это то, что ты выбрал. Это то, что тебе нравится. Понимаете? И причем в Библии обо всем написано. Написано братьям в Библии. Да, чтобы не искали себе молодых, когда вот средний возраст. Женщина увядает быстрее, чем мужчина. Это же не секрет. Это факт. Так или нет? И Писание говорит, ты должен быть с ней, это жена юности твоей. Поищите в Библии эти стихи. И ты должен пить из этого колодца всю свою жизнь воду, а не бегать по чужим. И мы тоже не становимся молодее и крепче. Да? Ну, кто как, держится, но дело не в том. Мы должны понять, что вот активная фаза жизни, тоже немножко она как бы растянута в временные рамки. Но в принципе, я говорю, вот такая, знаете, когда оба цветут и пахнут, это какое-то время, там 20-30 лет, чуть больше может быть. А потом уже, и как правило, женщина, она угадает быстрее. Природа такая, так Бог сделал. Ничего с этим не попишешь. И если за это время, которое люди прожили вместе, человек так и не сумел разглядеть в ней кроткий, молчаливый характер, вот этот дух, понимаете? Полюбить внутреннего человека обязательно будет проблема. Поэтому то, что мы должны в наших домах, в наших семьях, мы должны научиться любить внутреннего человека. А для этого нужно эти качества за эти годы проявить. И закрепиться на этих позициях, чтобы связь возникла крепкая. Обычно вот когда свадьба, я проповедую на эту тему, на книгу Екклесиаста, 4 глава, и нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. Семейная связь держится на этих трех нитках. Духовная составляющая, люди должны поклоняться одному Богу. Ходить в одно собрание. Бывает очень редко, когда люди ходят в разные два собрания. Это тоже ломулац, не рекомендуется, но иногда так бывает. Но должны ходить в одно собрание. Духовная связь должна быть одна у них, это нитка. Вторая нитка, душевная связь. Людям должно быть интересно вдвоем. Общие интересы, о чем поговорить. Территории должны быть общими. Душевные. Когда в Писании написано, душевная бесовское, это не значит, что то, что в душе, это бесовское. Это значит, бывает душевное, а еще бывает отдельно бесовское. Мы еще дойдем до этого текста. И третья связь физическая. Так Бог сделал. Три вот эти связи. Но если только на физической держится, на одной нитке, не выдержит. Это самая слабая нитка. И если с годами, допустим, да, что-то происходит, и одна из нитей рвется, то если втрое скручено, не порвется. На двух будет держаться. Никуда не денется. Мы же говорили и в здоровье, и в болезни. Правильно? А что, если заболел, теперь бросил, теперь здоровую ищете? Ну что это за подход? Предательство – это плохая вещь. Это не угодно Богу. А причины, какая разница, в чем причина? Мы еще, как я уже сказал, коснемся этой темы. Сегодня я такой хотел вот дать акцент на послушание, просто напомнить, что послушание, оно лучше жертвы. Оно лучше только овнов, а не послушание. Это такой же грех, как колдовство, как волшебство. Поэтому послушание – это тогда, когда ты делаешь то, с чем ты не согласен. А не тогда, когда ты согласен, и ты делаешь, ох, какой у меня муж. Все, что мне скажет, я тоже так думаю. Всегда наступит момент, когда будет не так, как ты хочешь, не так, как ты думаешь. И поймите, Бог будет на стороне мужчины. Если мужчина правильно стоит перед Богом, всегда будет Бог на его стороне. Даже если он ошибся где-то чуть-чуть не то, что-то там, да? Господь сделает так, что он будет прав. Не потому, что он поддерживает неправоту, а потому, что мужчина находится в правильном положении перед Богом, а жена нет. И для того, чтобы жена все-таки научилась повиноваться, Господь сделает ситуацию, так развернет, что по ситуации будет видно, что надо было сделать, как он сказал, простым языком говоря. Надо было сделать, как он сказал. Опять случай, опять надо было сделать, как он сказал. Но уже теперь уже делай. Нет, ну вот сейчас точно я знаю, что. Ошибается он. Потому что 32 килограмма муки, ну ни в какие ворота на 3 человека. Ну никак. Но Сара с первой попытки все сделала хорошо. Если вы ее дети, сестры, месили 32 килограмма муки на 3 гостей, и долго не думайте. Аминь. Вопросы, пожалуйста. Я думаю, у вас много должно быть вопросов по этой теме. Я очень рад, что всем все понятно, сестры. Теперь практические занятия у вас начинаются. Теория была сегодня. Дома все делайте. Попробуйте. Я вам серьезно говорю. Вот если у вас тогда, попробуйте. Бутербродик на работу. Любимому. Овощ какой-то еще. Побеспокойтесь чуть-чуть, проявите внимание. Хорошо.